Глава 87. Сегодня Айка сама попросила меня остаться в ее спальне и позволила мне все, до чего способна дотянуться моя фантазия. Но я не фантазировал, я любил ее. Любил как сумасшедший, как никого и никогда больше не буду любить, как никто больше не сможет. Это как удар молнии. Я не знаю, в какой момент изменилась моя жизнь. Возможно, 2 года назад, когда Айка выдвинула свой странный ультиматум. Или здесь, когда я встретил ее в баре. Ведь только ее я и запомнил в тот вечер. А может, меня перемкнуло позднее, когда она впервые оседлала меня? Впрочем, это уже вряд ли имеет значение. Ведь я помню каждый фрагмент жизни, который моя Айка украсила своим присутствием. И теперь ничего уже не будет как прежде. Ведь только сейчас я осознал, что готов сдохнуть за эту маленькую женщину. Циферблат намекает, что через 4 часа мне на работу, но я продолжаю таращиться на спящую Айку, удерживая руки в кулаках. На ее тонком пальчике поблескивает кольцо. Понимаю, что это никакая не гарантия, но все же выглядит как надежда. Был бы я нахрен ей не нужен, ни за что не надела бы мой подарок. В дверь спальни тихо поскреблись, и в дверном проеме возникла Сашка. «Ну?» «И долго ты еще собираешься здесь медитировать?» — раздается ее злой шепот. Волосы дыбом и шипит, как змея, вылитая горгона. Я молча киваю, типа «В чем дело?» «Пошли!» — командует она. «Пока твоя гейша сачкует, я там чайную церемонию организовала». «Ну, пойдем». Следующие 1/2 часа проходят за молчаливым чаепитием. Говорить совсем не хочется, а те вопросы, что волнуют меня больше всего, я задавал уже не раз, но ответов так и не получил. Не вижу смысла снова трепать языком впустую. Когда глаза начинают соловеть, а выпитый литр чая напоминает о дополнительных функциях моего джойстика, я поднимаюсь из-за стола. И Сашка нарушает молчание. «Кирюш, не теряй голову, пожалуйста». Запоздалый совет звучит жалобно, и мгновенно выбешивает. Мне хочется отшутиться чем-то в духе. Ты все равно не в моем вкусе. Но это будет злая шутка. А Сашка этого точно не заслужила. Поэтому, молча кивнув, я отправляюсь медитировать. 2 недели. У меня есть только 2 недели. Либо я приручу мою маленькую бестию, либо она меня уничтожит. Айка, как же я люблю тебя, Айка. Никуда тебя не отпущу, никогда, моя Айка. Этот жаркий шепот пугает меня, обволакивает и затягивает, словно в воронку разрушительного смерча. Никуда тебя не отпущу. Мне кажется, я до сих пор его слышу. Никогда. Но когда открываю глаза, звуки растворяются в дневном свете и исчезают. Слышу, как в спальню тихо входит Кирилл. Разве он не на работе? Я точно знаю, что это он. Чувствую его запах. Слышу его дыхание. Ощущаю его взгляд. Но снова закрываю глаза и притворяюсь спящей. Как тихо. Я знаю, что он смотрит на меня и сейчас благодарна моей привычке спать на животе. Слышу тихий шорох совсем рядом. Затем Кир осторожно присаживается на мою постель и целует мою спину, оставляя болезненные ожоги на коже. Они заживут очень нескоро. Это я тоже знаю. Я слышу, как он покидает спальню, как закрывает входную дверь. Но продолжаю лежать, уткнувшись лицом в мокрую подушку.